Но разве я стала делать ему какие-нибудь замечания? Нет. Попросту принялась варить другое первое. Отчего бы моему мужу не намотать сообщение жены на ус, или он полагает, что штамп в паспорте обязывает одного супруга полностью перенять привычки второго, причем приспосабливаться, как обычно, должна женщина. Шло время, и я очень скоро поняла, что фразы «у тебя уходит куча денег на колготки», «и у нас закончилось пиво в холодильнике» Олег произносит не в шутку, а всерьез. Еще через некоторое время стало ясно, что любой совместный поход в магазин превращается в кошмар, потому что Куприн в продуктовой лавке впадает в ступор. В промтоварные магазины я перестала затаскивать его после того, как Олег с воплем «Ты с ума сошла!» отдавать столько заработанных мужем денег на дрянь, оттащил меня от тщательно выбранной мною косметики французского производства, дотолкал до лотка с мазилками, сделанными невесть кем в Китае, и заявил: «Вот, точь-в-точь такая же губная помада, но в 10 раз дешевле. Бери и пойдем». При этом он сам, оказавшись в магазине для рыболовов, тут же рулит в отдел, где выставлены самые дорогие товары, произведенные аккуратными рабочими из Германии. Никакие доводы типа «ну зачем же переплачивать, посмотри», «на другом прилавке есть леска, засущая копейки», на него не действуют. «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевую дрянь», — шипит Куприн. «Лучше помолчи. Дай спокойно рассмотреть ассортимент». Я приваливаюсь к стене и, зевая, стою около часа. Как вам кажется, стал бы супруг молча пялиться по сторонам, пока его жена выбирает лифчик? Чуть позднее до меня дошло, что любое бытовое замечание вызывает у Олега приступ ярости. Фраза «Зачем ты повесил носки в гостиной? Неужели нельзя их убрать в шкаф?» вызывает у майора совершенно неадекватную реакцию. «Вот, понятно. Давай разберемся. С какой целью ты доводишь меня бесконечными придирками? Чего хочешь добиться, а? Я таков, каков есть, иным не стану. Все делаю для семьи. Тебе мало? Хорошо, я ухожу, развод. Прощай». Сначала я пугалась до обморока. Бросалась за мужем, рыдая, отнимала у него сумку, чуть ли не на коленях умоляла остаться. Куприн вырывался, убегал на улицу. У меня начинался сердечный приступ. Томочка бежала за каплями. Ну, полный бред. При этом я искренне не понимала, чем обидела мужа. Ей-богу, я не принадлежу к числу женщин, имя которым циркулярная пила. Не делаю супругу постоянно замечаний, но в быту возникают всякие ситуации. Я же не швыряю колготки на обеденный стол. Неужели Олег не может элементарно убрать за собой? И почему любое невинное замечание вызывает у него базарную истерику? Отчего он позволяет себе орать на жену? Я ведь не требую от него ничего запредельного. Потом меня свалил грипп, температура поднялась за 40, постоянно хотелось пить, встать не было сил. Как назло, Тамарочка с Семеном и Кристией еще до того, как я подцепила инфекцию, уехали в дом отдыха. А Олег поступил очень мило. Утром он поставил на тумбочку стакан с чаем и, решив, что достаточно позаботился о занедужившей жене, радостно возвестил: «Я ушел на работу». Плохо заваренный, слишком сладкий для меня напиток я выхлебала сразу. Поход на кухню за следующей порцией описывать не стану. Правда, около 5 вечера Куприн позвонил и озабоченно спросил: «Ну, ты как?» «Плохо», — честно призналась я. «Прямо совсем загибаюсь». «Бедненькая», — пожалел меня муж. «Ладно, звони, если чего». Помнится, я впала тогда в дикое изумление. Что он имел в виду? «Если чего, это что?» «Хуже, чем есть, навряд ли будет. Или Олег хочет явиться к моменту выноса трупа?» «Мне предлагается в последних судорогах агонии позвонить ему и сказать: обед на плите, белье постирано, продукты на поминке куплены и порезаны. Ритуальный автобус вызван и оплачен. По поводу могилы я договорилась. Прощай, любимый, я умерла. Не беспокойся, меня тихо заруют специально обученные люди». Приехав домой около полуночи, Олег заглянул в спальню и бодро спросил: «Ты как?» «Лучше», — прошептала я. «Вот и хорошо. У нас есть что покушать?» — поинтересовался муженек. «Я очень устал. Может, яишенку мне пожаришь?» Наверное, подобные истории способны рассказать многие замужние женщины, но лично мне в тот день было так обидно, что никаких слов не хватит, чтобы описать свое состояние. Кульминация в отношениях наступила, когда две наши семьи, купив новую квартиру, начали делать в ней ремонт. Выбрав кафель, мы с Томочкой позвонили мужьям и попросили их приехать в магазин, чтобы они высказали свое авторитетное мнение по поводу плитки. Когда потный, красный Олег влетел в торговый зал, я сразу почуяла неладное. «Смотри», — радостно завела Томуська, не заметившая признаков беды. «Вот какой красивый рисунок! Нам очень понравился. Другие можешь и не смотреть. Тут больше нет ничего достойного. Мы с Вилкой выбрали». «Ах, вы с Вилкой выбрали», — побагровел Олег. «Зачем меня тогда звали? Вот этот кафель? Дрянь, уродство, гадость! Вы, деревенщины, нашли самое омерзительное из всего. Если вам не интересно мое мнение, то по какой причине с работы сорвали? Отрыли дерьмо. Смотреть стыдно. Пакость. Две дуры. Ухожу. Жить с тобой, Вилка, не желаю. Ты меня не уважаешь, все делаешь по-своему, авторитарно, без совета мужа. Прощай. Теперь можешь поступать всегда, как хочешь. Ты свободна». Стукнув кулаком по ни в чем не повинному образцу плитки, Олег, синий от ярости, кинулся к выходу. Я испытала привычный ужас, хотела было броситься за ним, начать, как всегда, умолять, плакать, говорить, что виновата. Но вдруг села на стоявший у стены стул и совершенно спокойно подумала: ну и пусть. Хочет уходить? До свидания. С какой стати мне терпеть эти истерики? И вообще, что я сделала плохого? Если я настолько дурна, зачем он со мной живет? В голову полезли совсем уж ненужные мысли. Минуточку, давайте разберемся в ситуации до конца. Я зарабатываю больше мужа, стараюсь изо всех сил, веду домашнее хозяйство, хожу в магазины, стираю, глажу. Я не требую бриллиантов, шуб и мерседесов, не упрекаю супруга за безденежье и вечную занятость, уважаю его работу. Я не пью водку, не завожу любовников, не жалуюсь подругам на тяжести семейной жизни и не трачу кучу денег на наряды и косметику. Я старательно прикрываю Олега от бытовых неприятностей, не закатываю скандалов. Неужели он не понимает, каким сокровищем обладает? И потом, я в семейной жизни получила одни обязанности. Прав и радостей у меня очень мало. В случае развода я обрету свободу. А вот что станется с избалованным мною Олегом? Если он сейчас собрался уходить, то скатертью дорога. Думаете, Куприн уехал? А вот и нет. Увидев, что жена не бежит за ним, роняя тапки, Олег помялся и пошел назад. «Ладно», — буркнул он, — «покажите ваш кафель». Я не сумела сразу подняться со стула. Однако все оказывается просто. Муж будет пинать тебя ровно столько, сколько ты ему позволяешь. Увы, Олег воспринял мою любовь к нему как слабость и распоясался. Значит, следует вести себя иначе. «Давай еще раз обойдем весь магазин. Пусть Олег посмотрит все. Начнем с самого первого стенда, с того, где кафель по 50 евро за штуку», — тихо сказала Томуся. «Туда не надо», — быстро ответил муж. Я вздохнула и промолчала, но тот момент стал в наших отношениях переломным. Олег так никогда и не узнал, что чуть было не потерял жену. А я теперь, как только он начинает заводить истерику, моментально отключаюсь и не слышу его. Вот и сейчас я уставилась на Куприна и, подождав энное количество времени, сказала: «Мне без разницы, в каком заведении пить кофе». «Здесь я не хочу», — уперся муж. «Тогда пошли туда, где тебе приятно». «Вечно ты споришь». «Да нет, я соглашаюсь». «Но сначала спорила». «Ну ладно, идем». «Я уже не хочу, ты у меня всю охоту отбила», — зашипел Куприн. «В кои-то веки я пригласил жену, а она...» «Все, ухожу». Дверь хлопнула. Официантка, из-под тишка наблюдавшая за нами, сочувственно спросила: «Пьет?» «Да нет», — тихо ответила я, — «только пиво. Пьяным всего его пару раз видела». «Считай, тебе повезло», — вздохнула женщина. «А мой и орет, и квасит без продыху». Я кивнула. «Действительно, по сравнению со многими я окажусь счастливицей. Сколько теток променяла бы своего алкоголика на моего не умеющего себя нормально вести Олега?» «Не пойму никак, мы идем или нет?» — всунулся в кафе муж. Я вышла на улицу. «Куда пойдем?» «Поворачивай за угол», — оживился Олег. «Чудное местечко. Мы с Витькой в него после работы заглядываем. Ты че такая сердитая? С какой стати губы надула? Ну, бабы, вечно всем недовольны». Я изобразила на лице улыбку. «Все прекрасно. Просто голову схватила. Наверное, дождь пойдет». «Сюда», — сообщил Олег и впихнул меня в тесно набитое людьми помещение. Кондиционера тут не было и в помине, под потолком висел сизый дым, пластиковые столики не покрыты скатертями. По залу шмыгали две официантки в мятых блузках. Картину довершали несколько лиц кавказской национальности, громко и бесцеремонно изъяснявшихся на своем родном наречии, абсолютно наплевав на то, что остальным посетителям нет никакой радости слышать гортанные вопли, начисто перекрывающие любые звуки. «Здесь очень уютно», — сказал Олег. «Садись». «Так, баранина на ребрах, суп харчо, шашлык из свинины, что будешь?» «Я же не ем мясо. И вообще, я хотела кофе со сладким». «У нас растворимый», — живо влезла в наш разговор подавальщица, «а из выпечки только булки с маком». «Значит, ей кофе и плюшку», — быстро заявил Олег, — «а мне?» Я сцепила пальцы в замок. «Спокойно, Вилка. В конце концов, ты же хотела вытащить из мужа некие сведения. Капучино полакомишься потом, в одиночестве». «И чего стряслось?» — спросил Куприн, запуская ложку в жирный суп. «Да вот с книгой беда». «Какой?» «Ну, которую сейчас пишу. Никак не сдвинусь с мертвой точки». «Знаешь», — заботливо сказал Олег, — «ты уж извини, но кто ж тебе, кроме меня, правду скажет? Ты не Смолякова». «Конечно, мой псевдоним Арина Виолова». «Да не в этом смысле. Тебе никогда не стать такой популярной». «Почему?» — тихо спросила я. Олег быстро доел первое и схватил тарелку с шашлыком. «По многим причинам. Нет таланта, работоспособности, ума, в конце концов. Знаешь, мне думается, что ты взялась не за свое дело. Вот хотя бы твой последний роман. Чистый бред. Но с какой стати этот Леонов убил жену?» «Из любви. Она ему изменила». «Глупости», — отмахнулся Куприн. «Знаешь, как следовало построить фабулы? Сейчас объясню». «Скажи», — быстро перебила его я, «если в каком-нибудь ресторане или кафе драка происходит, что делает администрация?» Олег откусил огромный кусок свинины и насторожился. «А тебе зачем?» «Ну, в моей книге героиня устраивает скандал в кафе. Вот я и не знаю, она попадет в тюрьму?» «Причем в одиночную камеру и навсегда», — заржал Олег. «Ведь я сказал только что, лучше забудь про писательство. Ты в элементарных вещах путаешься». «Именно поэтому, чтобы не выглядеть дурой, я пришла спросить у тебя совета». Олег захихикал. «В тюрьму не попадет. Скорее всего, администрация сей забегаловки сама разрулит скандал. А по какой причине она буянила?» «Ну, поймала мужа с другой». «Урон сильный?» «Что?» «Много посуды поколотила. Занавески подожгла, мебель поломала, морду другим клиентам набила, мужу шею сломала?» «Думаю, нет. Так словами оскорбила». «Ну, с этим местная охрана разберется». «Полагаешь?» «Точно. Милицию в рестораны звать не любят». «Это забегаловка». «Тем более. Туда точно патруль пригласят, лишь в случае форс-мажора. Небось, парочка сотрудников без регистрации работает. Ага, спасибо. Если все же правоохранительные органы подключают, то какие? Местное отделение милиции, сообщил Куприн. Хороший шашлычок. Давай, съешь порцию. Я не люблю мясо. Вот уж глупость. Может быть, но мне не нравится вкус говядины. Это свинина. Один черт. Вовсе нет, возмутился Олег. Свинья и корова совершенно разные животные. Понимаешь теперь, почему ты никогда не попадешь в десятку лучших детективщиц? Сказать, что свинина и говядина – это одно и то же. И еще. Следователь и оперативник – это разные специалисты. А ты частенько их путаешь. И какая между ними разница? Большая, вздохнул Олег. Ох, зря ты ввязалась в криминальную литературу. Смолякова. Внезапно вся кровь бросилась мне в голову. Я встала и пошла к двери. «Эй, Вилка, ты куда?» – удивился Куприн. «Работать», – бросила я, не оборачиваясь. «Строчить никому не нужные книжонки». Оказавшись на улице, я стала жадно вдыхать бензиновый смог, именуемый в Москве свежим воздухом. «Ты белины объелась?» – спросил выбежавший за мной муж. «Ушла? Не расплатилась». «Деньги в кафе платит мужчина», – прошептала я. «Я кошелек на работе забыл. Кстати, я получаю за свои книги больше, чем ты за службу», – не удержалась я. «Увы», – скривился Олег, – «у нас пока не умеют правильно оценивать труд. За лабуду могут и миллион дать. Ум в нашей стране не ценится. Ладно, давай твое портмоне». «Нет», – ответила я, – «извини». «Конечно, но если ты такой умный, то отчего такой бедный? И кто позволил тебе унижать меня? Может, дело в элементарной зависти? Я сумела добиться, пусть маленькой, но известности и стабильного заработка. Марка не обманывает авторов. Да, я сдаю книги не так часто, как обожаемая тобой Смолякова. Но разреши напомнить, пару недель назад я принесла домой сумму, превышающую твой годовой заработок. Так-то». Мои плохие дурацкие книги постоянно допечатывают, потому что люди их расхваливают. Олег начал наливаться краской. «Идиотов в этой стране много. Ты хочешь развода?» «А, понятно. Муж тебе не нужен». Сказал один раз правду. И знаменитой писательнице не понравилось. «Да я...» «Ты можешь поступать так, как считаешь нужным», — сказала я, и ощутила внутри себя удивительное чувство свободы, словно внезапно лопнула веревка, связывавшая руки и ноги писательницы Арины Виоловой. «Меня около тебя удерживали нематериальные соображения. Если ты до сих пор не понял этого, то мне тебя жаль. И еще одно». «Что?» — вдруг растерянно спросил Олег. «Если ты решишь развестись со мной...» Вдруг неожиданно для самой себя улыбнулась я. «То будь готов к тому, что ярлык, бывший муж литераторши Арины Виоловой, тебе носить до самой смерти. Да, я стану великой, очень популярной, дико богатой, и Смолякова сгрызет от зависти мраморные ступени нового здания, которое Марка отчасти построила с ее помощью. Да, там в коридоре будет и моя фотография. Да, я найду ожерелье. Да, да, да, и спасибо тебе». «За что?» Окончательно испугался Куприн. «За урок, за правдивые слова, за то, что сейчас я стану работать с удесятеренной энергией, чтобы утереть вам нос», — рявкнула я, и, не догадываясь, что у него в голове, ушла прочь. В конце концов, если хозяин бутерброда наоборот и обратился в районное отделение милиции, я сумею найти подход к ментам и без помощи Олега. Нам не надо милости от природы. Сами все возьмем и отроем. Глава 21. В последнее время в Москве открылась целая куча кафе, таверн и ресторанов. Конкуренция в этом бизнесе очень высокая, поэтому хозяева трактиров изо всех сил пытаются выделиться из толпы. Придумывая разные примочки, пускаются во все тяжкие, кто во что гораст. Владелец бутерброда, наоборот, сделал ставку на посетителей с не самым тугим кошельком. Подают в кафе, как ясно из названия, всякие бутерброды, горячие и холодные. Вы можете заказать у официантки сэндвич по собственному рецепту. Это обойдется чуть дороже. Или выбрать уже готовый из представленных в меню. В придачу к нему идут кофе, чай, минеральная вода и соки. Ни спиртного, ни пива. Тут не держат из принципа. Расположено заведение не в самом шумном месте. И знают о нем, наверное, лишь аборигены. Я набрела на бутерброд случайно. Бегала один раз по городу и наткнулась на вывеску. Несмотря на не слишком удобное расположение, кафешка отсутствием клиентов не страдает. Сюда охотно заглядывают студенты, школьники, влюбленные парочки. Имея в кармане 100 рублей, тут вполне можно наесться, а после 8 вечера появится диджей и начинает играть музыка. Но сейчас в приятном местечке, скорее всего, затишье. Обеденный час завершился, а праздный вечер для большинства москвичей еще не начался. Войдя в уютный зал, украшенный фотографиями самых диковинных бутербродов, я, с радостью констатировав, что народу практически нет, села за столик и, прежде чем начать работу, решила отвести душу и попросила официантку, симпатичную девушку лет 20, принесите мне, пожалуйста, сэндвич с огурцами и латте, желательно без сахара. «На каком хлебе сделать бутерброд?» — улыбнулась подавальщица. «Бородинский есть?» «Да, мы его сами печем», — соблюдая рецептуру, сообщила девушка, поправляя скатерть. «Сначала брали у поставщиков, но потом поняли. Фу, такую черняшку посетителям предложить стыдно». Я кивала в такт ее словам. «Вот еще один жирный плюс бутерброда. Сэндвичи с огурцом в меню самое дешевое». Но милая официантка разговаривает со мной как с самой любимой и дорогой, в прямом и переносном смысле, клиенткой, которая собралась съесть бутербродик по спецзаказу длиной и шириной и высотой в метр. Отлично подкрепившись, я решила действовать и подозвала официантку. «Хотите повторить?» – спросила девушка. Я покосилась на бейджик, прикрепленный к ее белой футболке, и спросила, «Вы Настя?» «Верно. Давно тут работаете?» 2 года. «Хорошее место?» Настя кивнула. «Очень. Я студентка, живу в общежитии. Родители мне помочь не могут. На пенсию существуют. Вот и пристроилась сюда. Хозяин тут замечательный. Зарплата нормальная. Чаевых, правда, особых нет. Но вот там через дорогу ресторан «Пупс». Видите вывеску?» «Да», кивнула я. «Наша Алена из бутерброда туда пристроилась», — вздохнула Настя. «Сбили ее с толку. Сказали, такие клиенты в пупс приходят. Не нищета, а бутербродная. По 100 баксов обслуги чаевых дают. И чем все кончилось?» Первые дни она прибегала и перед нами хвасталась. Прямо остановиться не могла, деньги показывала. А потом у них перестрелка случилась. Бармена убили. Алену в ногу ранили. «Нет уж, лучше я тут поработаю. Тихо, спокойно. Сюда крутые не пойдут, западло им. А вы почему спрашиваете?» «Да вот», — вздохнула я, — «без работы осталось». «Послушай», — воскликнула Настя, — «у нас место освободилось. Просто как по заказу вышло. Вчера Таня уволилась, ей муж скандал за скандалом закатывал, ну и ушла она. Теперь дома сидеть станет. Пошли». «Куда?» — насторожилась я. «Тебе работа нужна?» «Да». «Бутерброд нравится?» «Очень». «Тогда вставай», — воскликнула Настя. «Как раз Лариска в кабинете. Живо договоришься и прямо завтра с утра начнешь. Давай, давай, не тормози». «Ну нельзя же так с бухты-барахты», — изобразила я сопротивление. «А чего ждать?» — прищурилась Настя. «Пошли скорей, а то кого другого возьмут». Пришлось вылезать из-за столика и идти за Настей вглубь помещения, куда обычному посетителю вход заказан. Дойдя до серой двери, Настя толкнула ее и воскликнула. «Лар, если опять испачкала форму, то возьми Люсину», — донеслось из комнаты. «Прачка еще не приехала». «Не, мы будем кого-нибудь вместо Таньки брать». «Ну, будем, и что?» «Но тут женщина пришла. работу ищет. А, москвичка? Прописка постоянная? Настя повернулась ко мне. Чего молчишь? Да, да, я родилась в столице. Ну, заходите. Вот видишь, радостно зашептала Настя, подталкивая меня. Действуй. Я вошла в крохотный кабинетик, увидела симпатичную блондинку лет 40 и тихо сказала. Добрый день, вернее, уже, наверное, вечер. Лариса оторвала глаза от каких-то бумаг и вдруг сказала: «Ой!» Я насторожилась. Может, пока я ела бутерброд, измазалась, и теперь на кончике моего носа висит кусок огурца? «Вы хотите устроиться к нам?» – недоуменно поинтересовалась Лариса. Понимая, что деваться теперь некуда, я кивнула. «Да». «А зачем?» Вот дурацкий вопрос. Совершенно неожиданный в устах управляющей кафе. «Чтобы получать зарплату». Лариса стала внимательно разглядывать меня. Ее глаза изучили мое лицо, ощупали фигуру, оглядели обувь. «Паспорт с собой?» — наконец спросила управляющая. Дело явно принимало ненужный мне оборот. Я не собиралась начинать карьеру официантки, но что оставалось делать? Ответить «нет», повернуться и уйти — очень глупо. И потом, я ведь очень хочу узнать данные особы, устроившей тут скандал. Ладно, придется играть в пьесе, написанной другим автором. Я вытащила бордовую книжечку. Вот. «Тараканова Виола Ленинидовна», — прочитала вслух Лариса. «У вас очень оригинальное имя. Вряд ли найдется в столице еще одна жительница с подобными данными. Ой, надеюсь, мое замечание не показалось вам бестактным». Я улыбнулась. «Нет, фамилия Тараканова и невероятное отчество достались мне от отца, а кто назвал меня Виолой, не знаю. Скорее всего, мать». «Ага», — кивнула Лариса. «Тогда еще один вопрос. Значит, это правда?» «Честно говоря, я думала, люди прибедняются. У нас в доме, во дворе, ну вот если левее бутерброда пройти, живет один очень известный актер, часто в сериалах мелькает. Иногда он сюда заходит и первым делом требует скидку на всю еду 50%. Я один раз вышла и попыталась его усовестить. Сказала, у нас даже студенты и пенсионеры за полную стоимость едят. Цены-то более чем демократичные. А уж вам-то стыдно должно быть. Наверное, хорошо зарабатываете. Посмотрите меню. Есть бутерброды по 10 рублей. Неужели они вам не по карману? Ведь на иномарке ездите. Я очень хорошо знаю, потому что частенько свое авто возле нашего служебного входа паркуете. Знаете, что он ответил? Я покачала головой. Мерина ему фирма, торгующая тачками, в качестве рекламной акции выдала. А за сериалы такие гроши платят, что и говорить стыдно. Не поверила я ему, конечно, но теперь смотрю на вас и думаю, может, я зря мужику дисконт не выдала. А вдруг, правда, у всенародного любимца на сандвич-то не хватает? Интересно, отчего сей вопрос пришел вам в голову при виде меня, усмехнулась я. Я не имею никакого отношения к кинематографу. Неужто и писателям медные гроши платят? Кому, подскочила я? Лариса усмехнулась. Вы же Арина Виолова, мой самый любимый автор среди детективщиков. Тоненькая футболка моментально прилипла к спине. Я села без приглашения на стул и решительно сказала: «Да нет, вы ошибаетесь, мы просто очень похожи. Хотя ко мне иногда подходят люди и...» Лариса рассмеялась, потом открыла ящик письменного стола, вытащила оттуда пару моих замусоленных да нельзя книг в бумажных переплетах и газету. Бесплатное издание, которое многим москвичам распихивают по почтовым ящикам. «Вот!» — ткнула она пальцем в первую страницу. «Интервью с вами. Тут ясно сказано, где...» «Ага, читаю. Писательницу Арину Виолову на самом деле зовут Тараканова Виола Ленинидовна. Она...» «А, ну хорошо, это я просто...» Лариса быстро схватила книжку. «Вот здесь поставьте автограф. Я вас обожаю, вы лучше всех. Супер!» «Понимаете, мне...» «Да ясно», — отмахнулась Лариса. «Не бегать же вам с подносом. Сейчас соображу, чем можно помочь. В бухгалтерии вы не разбираетесь. Одна моя подруга, бизнес-вумен, ищет человека. Оклад, поверьте, вполне достойный. Я глубоко вздохнула. Лариса, простите. Что такое? Осеклась управляющая. Я обманула вас. Я не думала, что узнаете меня. Я вовсе не столь популярна. Так вам работа не нужна? Нет. Марка очень хорошо платит авторам. Конечно, я не отказалась бы и от больших денег, но сама виновата. Следует чаще сдавать книги. Зачем тогда пришли? Ну, понимаете, я пишу новый детектив. Вообще-то, я не обладаю буйной фантазией, как Смолякова. И хорошо, с жаром перебила меня Лариса. Миладу читать не могу. Правда? Конечно, вы намного лучше. Я заулыбалась, словно кошка, увидевшая полную миску свежей вырезки. Спасибо. Это не комплимент, а правда, воскликнула Лариса. Так чем могу помочь? Я создаю свои книги только на основании реальных дел, которые в большинстве случаев сама и раскрыла. «Ага», — кивнула Лариса, указывая на газетенку. «Тут так и написано». «Так вот, 23 декабря прошлого года в вашем кафе случилась драка». Лариса взяла со стола толстую книгу и принялась перелистывать страницы. «Точно. У нас, впрочем, хулиганство — редкость, публика не та. Иногда бывает, что клиент убежит, не заплатив. Еще из туалета диспенсеры для мыла тырили». Вот тут я уже пришла в удивление. «Зачем?» Лариса пожала плечами. «Наверное, дома у себя ставят. Не знаю. Мы емкость к стене намертво приклепали. Вместо бутылочки теперь вот такой бачок. Вороватый в Москве народ. Еще скандалы из-за счета бывают. Но драка... Можете рассказать подробности о том происшествии?» «А почему вас заинтересовал этот инцидент?» «Ну, я сейчас как раз разматываю очередной клубок очень хитроумного преступления. Нить привела к вам, вернее, к участникам потасовки». Лариса ткнула пальцем в телефон. «Да!» – прохрипела из динамика. «Вели Насте немедленно зайти». «Ес!» – каркнули в ответ. Не прошло и минуты, как в комнату влетела уже знакомая мне официантка. «Звали?» «Сядь», — велела Лариса. Настя бухнулась на стул. «Фу! Ну и жара!» — простонала она. «Декабрь прошлого года, помнишь?» — резко спросила Лариса. «Ага», — кивнула Настя. «Холод стоял. Во, люди, жарко плохо, и холодно тоже не в кайф. Когда нам хорошо бывает?» «В день зарплаты», — улыбнулась я. «Точно!» — воскликнула Настя. «Тетку помнишь, которая драку устроила?» «А то!» «Расскажи, как дело обстояло». «Зачем?» — округлила глаза девушка. Лариса постучала пальцем по столу. «У нас времени особо на пустую болтовню нет. Раз спросили, отвечай». «Ну, — загундосила Настя, — мороз стоял. Вообще! Поэтому и народу набилась куча. Я прямо с ног сбилась». Я внимательно, стараясь не упустить ни слова, слушала девушку. В тот день посетители шли в бутерброд косяком. И все, очевидно, из-за стужи. Заказывали горячие сандвичи и обжигающие напитки. Настя чуть не надорвалась, таская тяжеленные подносы. Потом вдруг, к ее огромной радости, наступило затишье. Официантка свалилась на стул и простонала. «Никого!» «Не верю!» «Не расслабляйся», — велел бармен. «Во, идут!» Настя повернула голову к двери и с тоской отметила, что короткое время отдыха закончено. В кафе ввалилась парочка, самая обычная, мужик и баба. Еле передвигая гудящие ноги, официантка подошла к посетителям и старательно заулыбалась. «Что закажем?» «Горячий шоколад со взбитыми сливками», — быстро стала тараторить посетительница. «Потом один, нет, два бутерброда, ваших фирменных, с семгой и ананасом. Еще...» «Милая», — ласково прервал ее кавалер, — «не советую брать семгу». «Да? Почему?» — удивилась спутница. Мы в простой забегаловке. Тут можно нарваться на разные продукты. А рыба должна быть очень свежей. Лучше возьми безопасное для здоровья блюдо. Вот смотри, сандвичи с маслом и зеленым горошком. Настя обозлилась. Ясное дело, мужик попросту скряга. Вон как хорошо одет. В фирму. Около тарелки положил ключи от машины. А на угощение жмотничает. Бутерброды с семгой самые дорогие в меню. А хлеб с зеленым горошком стоит сущие копейки. Но, впрочем, люди в харчевню заглядывают разные. И если сидящая сейчас за столиком женщина довольна своим кавалером, то флаг ей в руки. Не Настя на это дело раскрывать посетителям друг на друга глаза. Официантку сейчас обозлил тот факт, что скупердяй попытался оправдать свою скаридность, поруча кафе. «У нас тщательно проверяют свежесть всех ингредиентов», — отрезала Настя. «Семга отличная, поэтому и дорогая. Не из вакуумной упаковки берем, не впариваем людям еду многолетнего хранения». «В Москве-реке семушки вылавливаете», — хохотнул дядька. «Нет, конечно. Кстати, маслом тоже отравиться можно», — вскипела Настя. «Нелогично выходит. Хорошую, дорогую рыбу не советуете, а дешевку предлагаете. Коли нас в нечестности заподозрили, то тогда и масло здесь плохое». «Хорош трындеть», — обозлился мужчина, — «неси заказ». Размахалась языком. Окончательно обозлившись, Настя пошла на кухню. Когда бутерброды были готовы, девушка вынесла их в зал, медленно двинулась к ворковавшей парочке, и тут началось. Глава 22. В зал влетела женщина. Сколько ей лет, Настя не разобрала. Встречаются такие бабы. Глянешь на нее слева — два десятка. Кинешь взгляд справа — весь сороковник. Лицо новой посетительницы хмурилось, словно ноябрьское небо. Губы плотно сжаты, глаза прищурены. Не успела Настя ахнуть, как бабенка, миновав все пустые столики, понеслась к парочке и сказала: «Ну, привет!» Мужчина вздрогнул и произнес: «Вася!» Обрадовался? Голосом, не предвещающим ничего хорошего, протянула баба со странным для женщины имечком Вася. Испугался? «Миш, это кто?» — ожила спутница дядьки. «Я?» — усмехнулась тетка. «Жена вот этого Миши. Законная, единственная. А вот ты кем являешься?» «Немедленно заткнись», — дернулся Миша. «Ты ко мне обращаешься?» — взвилась Вася. «Именно к тебе». «Что происходит?» — лепетала женщина за столиком. «Мишенька, ты разве женат?» «Нет, она врет», — быстро сказал Михаил. Вася коротко рассмеялась. «Дура ты! Звать-то тебя как?» «Ника». «Идиотка ты, Ника. Что про него знаешь?» Ника захлопала глазами. «Убирайся вон», — рявкнул Миша. «Или мы сами уйдем». «Ну уж нет», — заорала Вася. «Сейчас всю правду ей расскажу. Знаешь...» «Заткнись». «А-а-а! Испугался? Вали отсюда! Не собираюсь! Пошла вон!» Вася схватила Мишу за плечи. «Это ты сейчас вон двинешь!» Настя, разинув рот, следила за происходящим. Миша со всего размаха отвесил той, что называлась его женой, оплеуху. Вася покачнулась, но удержалась на ногах. Трясущейся рукой она схватила со столика железную салфетницу и швырнула в Нику. Спутница Миши взвизгнула и юркнула под столик. Миша выругался и попытался уцепить Васю за длинные, свисающие ниже плеч, волосы. Супруга схватила с другого столика солонку с перешницей и бросила в изменщика. Металлические бомбошки долетели до бара и угодили в фужеры. На пол посыпались мелкие осколки. «Сука!» — завизжал Миша. «Спасите!» — вопила Ника, почти ползком добираясь до двери. «Ща я тебя урою!» — пообещал ласковый муж. «Хрен тебе в нос!» — заорала Вася, взяла стеклянную емкость, наполненную как раз хреном, и ловко метнула ее в Гуляку муженька. Миша поднял над головой стул, но Вася опередила его, запустив в него круглой табуреткой. Женщина промахнулась. Предмет мебели попал точно в центр круглого зеркала. Только в этот момент бармен и Настя стряхнули с себя оцепенение. Парень ринулся к дрочунам, а Настя с Ларисой и дворником, которого из экономии в бутерброд приглашали, в качестве вышибалы. Когда управляющая прибежала в зал, военные действия были закончены, а бармен крепко держал рыдающую Васю. Лариса велела отвезти хулиганку в свой кабинет и, оказавшись на рабочем месте, сурово спросила: «Понимаете, что нанесли урон нашему предприятию?» «Да, простите», — пролепетала Вася. «Извините, сама не знаю, как это вышло». «Словами не отделаешься», — воскликнула Лариса. «Фужеры переколочены, зеркало вдребезги, счет не оплачен. Все на статью тянет. Сейчас ментов позову». Внезапно Вася сползла со стула и бухнулась на колени. «Умоляю, не надо, меня посадят». Вообще-то Лариса и не собиралась обращаться в отделение. Больно нужен ей геморрой с милиционерами. Сейчас припрутся, разведут бодягу с бумагами, заставят закрыть кафе, придется угощать их бутербродами. Пусть эта Вася оплатит ущерб и отваливает домой. Но то, что тетка бросится на колени и начнет, стучал бом в пол, твердить: «Простите, простите, простите», — Лариса не ожидала и растерялась. «Вставай, вставай», — велела она. «Договоримся. Заплатишь нам, и делу конец». «Да, конечно», — залилась слезами Вася. «Сколько?» «Сейчас выясним», — пообещала Лариса. Когда управляющая всучила Васе счет, та вздрогнула. «У меня с собой только $200. Я зарплату получила». «Хорошо», — согласилась Лариса. «Давай. Паспорт имеешь?» «Да», — кивнула Вася и сильно побледнела. «Зачем он вам?» «Адрес записать», — ответила Лариса, чтобы не удрала. «И телефон давай». Вася протянула управляющей документ. Лариса раскрыла книжечку. «Лапина Василиса Семеновна». «Что ж ты перед мужиком унижаешься?» — не выдержала Лариса. Василиса тяжело вздохнула. «Ужасно! Так стыдно! Он твой муж?» «Ну, в общем, да. На бумаге вместе давно не живем». «Тогда с какого ляду ты взбесилась?» — удивилась Лариса. «Если вы фактически разошлись». Вася стала перебирать край рукава. «Сама не пойму», — призналась она. «Шла мимо. У меня тут неподалеку подруга живет. Смотрю в окно и вижу. Сидит Мишка в кафе с бабой. Лыбится ей. Ну и понесло меня по кочкам. Крышу капитально сорвало и в лес бросило. Извините, Христа ради. Я первый раз такое учудила». «Ну ладно, уходи», — разрешила Лариса, пряча в сейф две зеленые бумажки. «С тебя еще $50 не забудь». «Я непременно отдам», — закивала Вася. «Получу следующую зарплату и верну. Очень прошу, не сообщайте никуда». Лариса кивнула. Она сама, официально не разведясь с мужем, живет отдельно от него и очень хорошо поняла сейчас Васю. Наверное, та все же надеялась на воссоединение с мужем и, приметив его с соперницей, испытала приступ ревности. «У вас остались координаты Васи?» — быстро спросила я. «Естественно», — кивнула Лариса. «Можете мне их дать?» «Легко. Пишите. Только имейте в виду, кажется, она обманщица». «Почему?» — напряглась я. Лариса замялась, потом сказала: «Ну, через месяц после происшествия я позвонила сама по телефону. Угадайте, что я услышала?» «Здесь такая не живет?» «Да нет, абонент временно недоступен». «И вы не поняли сразу, что вам стучили номер мобильного?» «Нет», — покачала головой управляющая, — «не словила мышей. Телефон-то начинается с цифр 411, а адрес у этой Васи — Марьина. Я никого в том районе не знаю. С компанией, которая раздает такие номера, до того момента не сталкивалась. Собственно говоря, это меня не оправдывает. Трубка талдычила про недоступного абонента довольно долго. А потом неожиданно ответил мужчина. «Какой Вася? Это моя мобила!» «Давно у вас эта сим-карта?» – безнадежно поинтересовалась Лариса, уже хорошо зная, какой услышит ответ. «Позавчера купил», – заявил дядька. «Домой к ней не ездили?» – поинтересовалась я. Лариса махнула рукой. «Из-за 50 баксов переть через всю Москву невесть куда? Бензина больше нажжешь, туда-сюда мотаясь. Да, и может, она меня надула. Прописана в одном месте, живет в другом. Сплошь и рядом такое». Я кивнула. «Действительно случается». Жара на улице была немилосердная. В особенности это ощущалось после приятной кондиционированной прохлады кафе. Я села в «Жигули» и услышала звонок мобильного. «Вилка!» – бодро воскликнул Куприн. «Ты где? Далеко от Садового кольца?» «В принципе, не очень», – радостно отозвалась я. «Но все-таки зря я злюсь на Олега. Наверное, удушающая жара виновата в том, что мы сегодня поругались. Но какая нервная система выдержит перепады температуры и давления, коими столь славно нынешнее лето?» Куприн тоже понял, в чем дело, и сейчас хочет позвать меня в кино. «Можешь подъехать?» «Могу». «Ну, тогда поторопись. Адрес скажи». «Что у тебя с памятью? Уже забыла?» «Но ты мне ничего не говорил». «Ох, Вилка!» — укоризненно протянул муж. «Есть у тебя одна неприятная особенность. Вернее, их много, но самое отвратительное — это желание тут же свалить на меня свои ошибки. Дескать, не у тебя в голове дырка, из которой мигом вываливаются все сведения, а я, оказывается, клинический идиот, вызывающий жену на свидание и не сообщающий ей координаты места встречи». «Но ты ведь...» «Запиши лучше», — перебил меня Олег, — «и поторопись, а то уже Игореха на подходе. Значит так. Эй, чё молчишь? Говори, долго тебе сюда ехать?» Я посмотрела на блокнот. Куприн находится близко. Только при чем тут Игорь Горелов? Один из приятелей Олега. Раньше они служили в одном отделе, но потом Игорька ранил преступник. Горелов долго лечился, вернуться на работу не смог, его комиссовали по состоянию здоровья. Игорек, правда, недолго расстраивался. Он человек, способный принимать кардинальные решения. Поэтому, не колеблясь, продал свое единственное богатство, трешку, в которой жил с семьей, переселился на дачу, а на вырученные деньги открыл собственное дело. Теперь у Игоря вполне благополучный автосервис, а при нем мойка и небольшое кафе. Искренне недоумевая, зачем Олегу понадобился еще и Горелов, я приехала в указанное место и увидела мужа, озабоченно оглядывавшего свою новую дешевую иномарку. До недавнего времени Куприн раскатывал на стареньких «Жигулях». Тачка постоянно ломалась и доставляла владельцу сплошные неприятности. Подводила в самый неподходящий момент, глохла в жару, непостижимым образом закипала в мороз. Одним словом, ясно давала понять, что Олег не является ее любимым человеком, и она не собирается помогать ему, а вот мешать будет с огромным удовольствием. Затем Марка вдруг резко повысила мне гонорар, а Куприн получил премию. Не слишком, правда, большую, но мы сложили две суммы и купили майору иномарку, у которой оказался просто замечательный характер. Вредную лошадь мы продавать не стали по нескольким причинам. Во-первых, за нее нельзя было выручить хорошей суммы. Если честно, то и плохую получить представлялось проблематичным. Во-вторых, я недавно получила права. Но не покупать же небитую тачку мадаме, которая только-только села за руль, бесцеремонно заявил Семен. Я посмотрела на него и быстро возразила. В автошколе все были уверены, что я не учусь, а восстанавливаю забытые навыки. У меня, оказывается, талант водителя. Семен и Олег переглянулись, хмыкнули, а потом мой супруг заявил. «Ладно, добивай Жигулевича, там подумаем. Если этот металлолом при парковке помнешь об ограждение, то и не жаль». И вот что интересно. Оказавшись в моих руках, Старенький, дышащий на ладан автомобильчик обрел вторую молодость. Он теперь не ломается и весьма бодро бегает по улицам. Может, потому что я искренне люблю его и каждое утро прошу: «Зайчик, давай сегодня поездим без проблем, иначе твоей хозяйке придется спускаться в метро». Я, конечно, не растопыриваю пальцы и пользоваться подземкой привыкла. Только там очень душно и по большей части противно пахнет. Услыхав мои слова, «Жигули» заводятся с полоборота и бегают потом безотказно. А оказывается, даже с механизмами можно подружиться, если проявить заботу. Вы с ними по-человечески, и они к вам с пониманием. «Ну что ты так долго добиралась?» — налетел на меня Олег. «Пробка на Садовом кольце. Объехать можно было бульварами. Там еще хуже». «Вечно ты споришь». «Ладно, извини, но к чему спешка?» Олег ткнул пальцем в свою иномарку. «Вот, сейчас Игорь приедет и заберет ее». «А что случилось?» — удивилась я, обозревая совершенно целый капот машины. «Сзади глянь», — буркнул муж. Я быстро обежала авто и ахнула. Правая фара разбита и покорежена часть крыла. «Ой, вот жалость! Как же это случилось?» «Идиоты, кретины, дуболомы! Кто?» «Сделали дурацкое ограждение! Никому и в голову не придет, что оно тут стоит!» — заревел Олег. Я сочувственно закивала головой. «Понятно, Куприн, как всегда, поторопился. Поспешил пролезть в образовавшуюся дырку, слишком сильно газанул, и вот результат. Кстати, можно я скажу вам то, что никогда во избежание вселенского скандала не выскажу мужу? Понимаете, Олег, сидящий за рулем, очень и очень давно не умеет водить. Он не чувствует габариты машины и в нештатной ситуации мгновенно нажимает на тормоз. А этого ни в коем случае делать нельзя. Куприн находится за рулем в постоянном напряжении. Он не получает удовольствия от процесса езды, а выполняет тяжелую, нудную работу, постоянно комментируя поведение остальных участников дорожного движения. Замечания типа: «Вот идиот, кто же так тормозит?» или «Ну с какой стати эта баба прет в левом ряду?» сыплются из него постоянно. Еще Олег органически не переваривает владельцев дорогих иномарок. Если лимузин пристраивается сзади за его машиной и сначала моргает фарами, а потом принимается крякать, требуя уступить дорогу, Олег вцепится в руль и сделает вид, что он ослеп и оглох. Кстати, оказавшись сам в подобной ситуации, Куприн ведет себя, на мой взгляд, безобразно. Если его не пускает в левый ряд какая-нибудь шестерка, муж мгновенно уходит вправо, обгоняет колымагу запрещенным образом, становится перед вредным водителем, тормозит и тащится со скоростью 20 км в час. Увидав первый раз сей маневр, я пришла в ужас и воскликнула: «Что ты делаешь? Это же очень опасно!» «Дураков учить надо», — ответил супруг. «Не вмешивайся, на дороге свои законы». Я тогда притихла и вжалась в сиденье. Но теперь, имея собственный автомобиль, очень хорошо понимаю, большей части мужчин не следовало никогда садиться за руль. И хоть мужики шоферу частенько заявляют с презрительным смешком, указуя перстом на даму за баранкой: «Вон мартышка колесит», я должна заметить, что женщины ездят аккуратнее представителей сильного пола. Мы не используем дорогу в качестве арены для выяснения уровня собственной крутости. Просто едем по делам. Одна на работу, другая в магазин, третья за ребенком в садик. Может, потому и доезжаем до места чаще всего целыми и невредимыми. Но согласитесь, пьяная в лоскуты дама с косяком в зубах, таранящая на скорости 200 км в час бетонный отбойник на МКАД, все же является редким явлением. И ведь что обидно? Парень, пойманный в момент подобного безумия, вызывает у сотрудников ДПС понимающие ухмылки. Дескать, идиот, но бывает, заотдыхался сердечный. А представляете, что они скажут обо мне в таких обстоятельствах? Почему Олег сейчас разбил машину? Да очень просто. Ринулся со всех колес к освободившемуся парковочному месту. Я бы не стала суетиться, уступила его тому, кто подобрался к дырке первым. Отъехала бы в переулок, спокойно встала там и не переживала бы сейчас, оглядывая разбитую фару и покореженное крыло. Глава 23. Прокричав несколько минут, Олег успокоился. «Ладно», — заявил он, — «слава богу, я застрахован по полной программе. Сейчас Игорь с эвакуатором приедет. Хорошо иметь друга, владельца автосервиса». «Ага», — кивнула я, — «это верно. А зачем меня позвал?» Олег запыхтел. «Слышь, Вилка», — наконец сообщил он, — «сейчас еще и Юрка Репин прибудет. Да вон он рулит». Я уставилась на бело-синюю машину ДПС, которая, сердито покрякивая, пробиралась между плотными рядами автомобилей. «Понятно. Чтобы получить страховку, надо иметь соответствующую справку от ГАИ. И Олег, ничтоже сумняшися, чтобы не стоять на солнцепеке, ожидая патруль, позвонил еще одному своему приятелю, обладателю полосатого жезла и белых крак. Ну а я-то здесь при чем? Ясно лишь одно, ни в какое кино муженек жену звать не собирался. Зачем тогда оторвал отдел? «Слышь, Вилка, давай скажем Юрке, что за рулем сидела ты», — вдруг попросил Олег. «Я? Ага. Ты же внесена в страховку. Деньги идут без проблем». «Господи, да зачем?» Олег скривился. «Глупо вышло. Я въехал в ограждение. И Юрка, и Игоряха потом меня задразнят». Я вздохнула. «Странные существа мужчины. Ну какой женщине придет в голову издеваться над подругой, помявшей случайно машину?» «Тебе трудно, да?» — начал злиться Куприн. «Ни о чем попросить нельзя». «Ладно», — кивнула я, — «без проблем. Мне, честно говоря, все равно». «Привет!» — заорал Юрка, еле вытаскивая толстое тело из служебной десятки. «Вот, еще один вопрос. Но почему большинство сотрудников ГАИ имеют вес более 100 килограммов? Их подбирают специально или они начинают полнеть, уже устроившись на работу? Хотя второе предположение абсурдно. Служба у парней нервная, зарплата маленькая. С чего пухнуть? Только не надо говорить мне, что все они взяточники. Кстати, постовой, берущий деньги, это подарок шоферу-нарушителю. Вот на задах бывшего ресторана «София», там, где можно, развернувшись под тоннелем, пересечь Садовое кольцо и ехать в сторону Петровки, всегда стоит гаишник Саша. Высокий, худощавый, черноволосый, симпатичный мужчина. Лично меня он ловил 3 раза, потому что я всегда нарушаю там правила. Память у Саши отменная. Подходя к «Жигулям», он в последнюю нашу встречу рявкнул. «Тараканова, ну сколько можно?» Вот какой. Даже фамилию запомнил. Я честно пыталась всучить ему сначала 50, потом 100, а затем аж 200 целковых. И что? А ничего. Саша спокойно отвечает: «Взяток не беру». И принимается долго, нудно, с соблюдением всех формальностей оформлять протокол. В результате я теперь оказываюсь на таком развороте. Всегда включаю все, что надо включить. Ползу в нужном ряду с предписанной скоростью, прикованная к сиденью ремнем, судорожно вспоминая, есть ли в багажнике аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки. Не далее, как 3 дня тому назад, я пробиралась мимо Саши, и тот, заметив знакомую машину, кивнул, а потом крикнул: «Молодец, Тараканова, ведь можешь, если захочешь». «Вау!» — воскликнул Юрка. «Ну и ну! Новая машина! Вот жалость!» «Угу», — кивнул Олег. «Как же ты так?» — укорил приятель. «Это Вилка!» — быстро соврал муж. «Ну дела!» — почесал в затылке Репин. «И зачем ты, дурочка, в мужнину машину села, а? Вроде свой металлолом имеешь». Я потупилась. «Да ладно!» — махнул рукой Олег. «Ну, захотелось перед подружками пофорсить. Пусть уж!» «Добрый ты слишком», — завздыхал Юрка, — «я бы свою убил. Вернее, и не дал бы ей хорошую тачку. Ясно же, что баба, не способная к вождению курицы, да еще вредная. Ведь чего она расшиблась? Лезла в дырку, торопилась кого-то опередить. Только дебилке такое в голову взбредет». Олег порозовел, а я прикусила нижнюю губу. «Ну, хватит!» – пробубнил мой майор. «Давай не будем очень уж на нее нападать». «И ведь не в первый раз!» – рявкнул Юрка. Я подскочила на месте. «Как это?» Юра нахмурился. «Только не притворяйся, что забыла. Не поверю. Кто неделю назад в тумбу афишную задом впендюрился? Хорошо, что только один фонарь раздолбасило. Его поменять пара минут. И незаметно совсем». Я хлопала глазами. «Фонарь?» Юра повернулся к Олегу. «Купи вилки, таблетки от маразма». «Я ничего не била», — возмутилась я. «Офигеть!» — хлопнул себя по толстому животу Юра. «Думаешь, если удрала и оставила Олега разбираться, так я ничего не узнал? Справку-то кто делал? Ох, бабы!» Качая головой, он пошел к своей машине. Я встряхнулась, словно собака после душа, и налетела на мужа. «Значит, это ты раскукал светильник?» «Фонарь!» «Неважно!» «Как это?» «Не люстру же!» — пожал плечами Куприн.